Любовь и брак в историческом аспекте. В истории и культуре Запада мы постоянно отмечаем две точки зрения в отношении брака, а особенно к вопросу сексуальности. Христианин, верный Слову Божьему, видит себя освобожденным как от пути плотского распутства, так и от пути плотского аскетизма. Путь плотского распутства. Этот вопрос не требует подробного объяснения. Тем более, что настоящее время преисполнено нечистотами. Мировая язва, однажды укравшаяся во мраке, теперь ставшая эпидемией, погибнет среди дня. В послании к Ефесянам в 4 главе 19 стихе сказано: «Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». В книге Иеремии в 5 главе 19 стихе читаем: «Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали и закон мой отвергли». Если этот мир, род прелюбодейный и грешный, ведет атаку на людей с одной стороны, то с другой стороны проявляется еще более коварная опасность в том, что на факультетах, в церквах и капеллах видные люди уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Второе послание Петра, глава 2, стих 18. Этика ситуации. Так называется новая волна, которую в 60-х годах протежировал американский теолог епископальной церкви Иосиф Флетфер. Согласно этой новой морали, Билли Грейм, ничего иного, как старая антимораль, грех не всегда является грехом. Необычные обстоятельства, дескать, могут прелюбодеяние, измену морально оправдать. В деликатных формулировках подчеркивается, что добрачные и внебрачные половые связи, пожалуй, могут быть грешными и чаще да, чем нет. Лутеран Хурх в Америке. Это действительно учителя, согласно второму посланию Тимофею, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Путь плотского аскетизма. Распутство, антимораль, новая мораль хорошо понятны. Однако как в старину, так и сегодня в христианстве наблюдается течение, которое кажется святым, а в действительности имеет языческое происхождение. В античной греческой философии Платон, тело – надгробный памятник, мыслители Афин предполагали, что душа человека мудра и благородна, а тело, напротив, грязно и низменно. Отцами древней церкви, часто боровшимися оружием философии, введено это понятие в теологию и этику христианства. Ириней и Тертуллиан высказали во втором столетии мысль, что брак не свят, и предполагали, что Адам и Ева до грехопадения не имели сексуальной радости, а любили друг друга по образу детей. В вюртембергском пиетизме Михаил Ганн хотел доказать, что первоначально Бог сотворил одно существо, которое одновременно было мужчиной и женщиной, и что грехопадение берет свое начало в том, что Адам постоянно видел животных попарно, и это возбудило в нем желание иметь помощницу. Вследствие этого он был разделен на две личности. путь в христианство. Такие спекуляции Новый Завет отклоняет ясными словами. В первом послании Тимофею, главе 4, стихе 3, апостол Павел настоятельно остерегает от запрещающих вступать в брак. А к коринфянам, раздираемым распутством мировых городов и философским аскетизмом, он писал: «Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела». Здесь Слово Божие ясно показывает, что тело и душа грешны, и оба нуждаются в искуплении. У спасенного человека через жизнь и силу живущего в нем Христа наступает то, что в послании к Ефесянам в 4 главе 23 стихе говорится: «А обновиться духом ума вашего». И что касается презрения плоти, имевшего место в различные эпохи, в том числе и античную, в монашеском идеале или целибате римско-католической церкви, нашедшего свое продолжение сегодня, то по этому поводу апостол Павел пишет римлянам: «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу в орудие праведности». Мудро подчеркивает Скоуфилд образ мышления библейски грамотного христианина в своих комментариях к «Песни песней», где он пишет: «Эта книга в первую очередь является выражением чистой брачной любви, как она дана Богом при творении. Эта книга четко разграничивает такую любовь от обоих направлений, как против плотского аскетизма, так и против плотской страсти, так как оба являются осквернением святости брака». К этому добавим еще слова Вильгельма Буша об обремененности многочисленных людей в книге «Иисус. Наша судьба» в наше время. За фасадами скрывается безграничная нужда. Люди чувствуют себя несчастными, ибо грех есть действительность. И если я согрешу, то на совесть ложится тяжесть. Поэтому наступает подлинное освобождение, если человеку станет ясно, что по этому поводу говорит Бог. И в Его Слове, Библии, совершенно ясно написано: Бог оправдывает сексуальность и защищает ее браком. Недвусмысленными словами высказывается Библия против религиозно обоснованной аскетически идеальной точки зрения. В послании к Колоссянам апостол бичует: «Если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений: не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, по заповедям и учению человеческому?» Да, кажущееся возвышение или облагораживание, которое предлагает аскетизм, служит для удовлетворения плоти с отрицательным знаком. В первом послании Тимофею с одинаковой последовательностью отклоняется всякая человеческая аскетическая диктовка. Опасностью для церкви становятся те, которые запрещают вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Именно в этом месте показывается путь христианина в позитивном противопоставлении любви и брака и сексуальности в браке. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничего не предосудительно, если принимается с благодарением. В этом месте Нового Завета Слово Божие совершенно совпадает с библейским законом о браке при творении. Эта же мысль подтверждается словами Господа в отношении библейского порядка о любви и браке. В «Песне песней» следует прочесть: запретный сад, сестра моя, невеста, заключенный колодец, запечатанный источник. О свободной любви, восточной свободе мышления и так далее и речи быть не может. Равным образом и текст из притчей ясно высказывается против всякого телесного распутства. Как историческое свидетельство об одном из ранних аскетов в христианской церкви, следует сказать слово об Антониусе, основателе и патриархе монашества. 300 лет после Христа. Кто сидит в пустыне в своей келье, тот избавлен от трех искушений — слышания, видения и говорения. Ему остается только одна борьба против собственных мыслей. Мы не насмехаемся над такими личностями, которые с неумолимой серьезностью борются за освящение. Мы подчеркиваем, что путь чистоты и охраны, путь христианина, не ведет в клетушку отшельника. Не келья отшельника является ответом. Согласно первого послания Коринфянам, мы не призваны выйти из мира сего. Наша следующая глава под названием «Чистое сердцем» должна показать позитивные альтернативы. Рассмотрением нескольких примеров закончим рассмотрение плотского распутства. В настоящее время стремление к аскетизму наблюдается меньше. Иногда историческое свидетельство может нашей молодежи больше сказать, чем все верные по себе увещевания на основе заповеди «не прелюбодействуй». В книге «Экклесиаст» Соломон признается, что он завел у себя певцов и певиц и услаждения сынов человеческих, разные музыкальные инструменты, не возбранял сердцу моему никакого веселья. Нашел ли он удовлетворение? Кто-то сосчитал, что в 12 главах этой книги 25 раз встречается выражение «все суета» или еще выразительней «все суета и погоня за ветром». В русском переводе выражение «погоня за ветром» заменено выражением «томление духа». 1000 лет спустя Иисус разговаривает с самарянкой у колодца: «Ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе». Счастлива ли была эта женщина? Горе ее сердца и жизни вскрыло в ее желании: «Господи, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Ее судорожное черпание в испытанных источниках мира сего вызывает у нее все большую жажду. Ее жизнь подтвердила пасторское слово Иисуса: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять». До сегодняшнего дня все это объясняют нам люди, которые должны это знать. Кто желает вожделений, у того они пройдут. Виктор Франк. Герман Гессе, поэт и писатель, умер в 1962 году. В 1946 году лауреат Нобелевской премии и премии Гёте. В 1955 году лауреат премии «Борьбы за мир» немецкой книготорговли. Он сетует: «Со всеми мечтами вожделений, со всеми красными огнями жертв, со всеми дерзкими приключениями и всем богатством коварства любви, и тем не менее моя жизнь лишена полноты». Или тот современник, преуспевающая итальянская кинозвезда, который признался одному репортеру: «Жизнь у меня абсолютно испорчена. Нет больше интереса». Люди говорят: «Как это? Как это возможно? Ведь твоя жизнь «la dolce vita», что-нибудь наподобие вершины славы». Я ненавижу свою жизнь. Нет больше приключений. только воспоминание взрослого, который с трудом стал мужчиной. Такие люди, которые, согласно псалмам, безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои, достойны сожаления. Все ли это? Нет. И для них есть избавление, и для них Иисус жив, которые воззвали к Господу в скорби своей. Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое, исцелил их и избавил их от могил их. Как прекрасно иметь такой ответ всем прожигателям жизни, любителям наслаждений. И прежде всего, как хорошо, что в мире есть путь христианина. Предупредить легче. Чистые сердцем. Об атмосфере сегодняшнего нечистого мира не стоит и говорить. Многим христианам менее известен тот факт, что около 1900 лет назад, когда Евангелие переживало свой первый взлет, обстановка в западных странах походила на сегодняшнюю. Отношения тогдашней Римской империи ни в чем не отставали от сегодняшней ситуации. Коринф был портовым городом в самом злом смысле этого слова. Матросы, торговцы, туристы — все предавались пороку. Когда Павел писал из Коринфа фессалоникийцам, то он знал, что в их городе все выглядело так же. Безнравственность, прелюбодеяние, разводы, гомосексуализм — весь тогдашний мир можно увидеть на фресках, найденных при раскопках развалин Помпеи. Штрабо, римский историк первого столетия, сообщает, что в храме Афродиты в Коринфе собиралось до 1000 проституток в роли служительниц. В этой ситуации оказались первые христиане, и они поднялись против этого порока, вооружившись новыми Божиими нормами. Также и в отношении сексуальной жизни. Эти вечно действующие нормы как тогда, так и сегодня могут даровать освобождение. Телос, маленькая белая книга. Основной Божий принцип записан в первом послании фессалоникийцам и гласит: «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Об этом же мы читаем и в стихе 7. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». В В этом же месте апостол подчеркивает, что не только это является волей Господа, и со следующим призывом обращается к нам. Он есть Бог, который и дал нам Духа Своего Святого. Каждый рожденный свыше верующий получил Святого Духа и имеет в себе силу к сопротивлению. Нигде Библия не говорит о том, что борьба между плотью и духом будет легкой. Нигде она не говорит, что искушение уже грех или сексуальное желание ненормально, но она учит посредством заповедей и примеров, что нам даны духовные резервы сил, которые сильнее, чем необузданные побуждения. Билли Грейм. К этому некоторые практические указания. Чистые сердцем избегают искушений. Здесь мы вспоминаем милую историю о королеве, которая искала кучера. Три кучера отозвались. Королева спросила первого: «Как близко ты можешь на своей карете подъехать к краю обрыва, не рискуя?» Мужчина гордо ответил: «До одного метра перед обрывом». Следующий пришел и услышал тот же вопрос: «До полметра перед обрывом», — был его самоуверенный ответ. Наконец пришел и третий, выслушал вопрос и испугался: «Как? Где пропасть? Пропасти я обхожу. На своей карете я езжу там, где пропасти наиболее удалены». Третий был принят на службу. Иногда потрясающе видеть, как мир открыто и нагло выставляет грех и гнусность как свои удовольствия. К сожалению, и некоторые христиане упорно стоят на том, что то или другое греховное удовольствие, безусловно, можно еще назвать безобидным. Кто избегает опасность, тот не попадет в нее. Спасенный алкоголик не будет ходить в магазин и рассматривать бутылки с алкоголем, но отвернет взгляд в другую сторону, если его дорога будет проходить мимо магазина. При этих взглядах и мыслях начинает действовать Иисус Христос. Прелюбодеяние начинается для Бога там, где мужчина смотрит на женщину с вожделением. Из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, убийство. В понимании этой темы нам помогают евангелисты, как, например, Вим Малго, который писал одному молодому человеку: «Вы должны научиться видеть и все же не видеть». Или Билли Грейм: «Второй взгляд есть грех». Часто цитирую также слова Мартина Лютера: «Мы не можем воспрепятствовать воронам летать над нашими головами, но тем не менее мы можем запретить строить им свои гнезда в наших волосах». Наше тело обременено вожделениями плоти. Мало людей, которые не страдали бы от этой тяжести. Против этого мы ничего не можем сделать. В нашем теле живет вожделение плоти, мы так рождены. Но если Иисус приходит в твою жизнь и при твоем обращении поселяется в твое сердце, то вожделение уже не является господствующим. Ты не должен больше грешить, ты не обязан более жить безнравственно, а можешь жить чистой жизнью для Господа и людей. Доктор Вассерцуг. Будучи подростком, я перед своим обращением часами проводил время перед телевизором и в кино. Мир моих мыслей наполнялся грязными картинками и представлениями. После обращения эти впечатления и воспоминания мучили меня дальше. Я стал верующим, но жил в постоянном поражении. Я имел бессонные ночи, потому что все мое сердце судило меня. Некоторые доброжелательные, но имевшие мало опыта в пасторстве люди пытались решить мою проблему тем, что увещевали меня навести с Господом порядок. Но это только увеличило мою нужду, ибо с Господом у меня были отношения в порядке, но тем не менее во мне бушевала борьба мыслей. Сначала я думал, что от уз мыслей не будет освобождения, но с некоторых пор я открыл, что живой Бог имеет удивительную свободу для своих детей. Прежде всего, мне помогло то, что я мог иногда признаваться в своих мыслях брату, хранящему душепастырские вопросы в тайне. Таким путем я выбрался из заколдованного круга собственных размышлений. Затем я научился проверять, от меня ли исходят грязные мысли, или исходят они из чужого источника. Были они чужого происхождения, и я научился их отражать, как огненные стрелы лукавого. Я просил у Господа сил, чтобы противостоять сатане. Кроме того, я упражнялся в том, чтобы думать о других темах. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Петер Бруце, Вальянсе Виктес. На конфирмационном занятии мы получили однажды от нашего проповедника умный совет. Не брать в жизнь молитвы, нечистые мысли, впечатления и фантазии. В этом может быть скрыт благочестивый обман, так как в постоянной карусели самоупреков человек в глубине действительно занимается темными делами. Нечистое – отклонять. Или, как говорит Новый Завет, отложить. Это есть путь охраны в нашем мире современноязыческих отношений, как в Коринфе и Фессалонике. В Боге чистота. Многие люди боятся чистоты. Они при этом думают о пуританстве. Другие опять думают, что это лишь сухая законность. О, смотрите же на Иисуса Христа, чистого Сына Божиего. Он был как цветущая роза, и тем не менее сидел рядом с блудницей и изменил ее. Он помог Закхею, который гонялся за богатством, и его он изменил так, что человек, который был нечист, через Иисуса стал чистым. Да, вечная жизнь есть жизнь чистоты, жизнь, одетая в Божие святое одеяние. Иисус пришел, чтобы нечистых людей сделать святыми. Он пришел, чтобы нас, грешников, сделать святыми. Знаем ли мы это? Через грехи жизнь может быть настолько развращена, так разрушена, что мы сами будем ее ненавидеть. Но Иисус пришел, чтобы нам даровать чистоту. Вечная жизнь, чистая жизнь, дающая нам победу над грехами. Это вечная жизнь, покрыта Божьей чистотой. И это лучшая защита против разрушающего мира. Евангелии от Матфея, в 5 главе 29 стихе говорится: «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя». Как? Советует ли наш Творец уродовать созданное им тело? Невозможно. Из взаимосвязей становится ясно, что Иисус Христос очень серьезно принимает нечистоту во взгляде и в мыслях. а в Нагорной проповеди наш Господь продолжает: «И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя». И вновь речи быть не может о буквальном исполнении, так как оно в корне противоречило бы порядку и цели творения. И снова имеется в виду другое – опасность осквернения через контакт и радикальное избежание греха. Глаз и рука. Кто над ними господствует? В настоящее время сатана использует все средства и силы, чтобы господствовать над мыслями, взглядами и руками людей, вплоть до кругов верующих. Молодые люди, выросшие под Словом Божиим, не находят ничего особенного в том, чтобы идти на крайности. Они, как и мирские люди, считают это нормальным. В послании к римлянам в 6 главе 13 стихе Писание говорит: «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу». Следует здесь также сказать несколько слов о самоудовлетворении. Его то клеймят грехом к смерти, то представляют хорошим и прекрасным. Эта тема обсуждается многословно вот уже в течение многих лет. Одни говорят, что ты можешь без сомнений заниматься самоудовлетворением, не ожидая при этом каких-либо последствий. Но даже ни одно животное не последовало бы этому совету. Бог сотворил тебя таким, чтобы ты был хозяином своих страстей, а не они властвовали бы над тобой. Что для нас, людей, невозможно, возможно для Бога. Существует только одна возможность пройти невредимым через прибой чудовищной сексуальной пропаганды. Следуй за Иисусом Христом. В Библии мы не находим специальных указаний о самоудовлетворении, и нет в этом необходимости. Слово Божие как в Ветхом, так и в Новом Завете часто ясно говорит о том, что воля Божия есть освящение ваше в отношении чистоты мира мыслей и плотской жизни. Христиане славят Бога в своих телах. Христиане придерживаются слова из первого послания к Коринфянам: «Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела». К седьмой заповеди против блуда Эрнст Ланге в своей книге «Десять больших свобод» пишет: «Тебе нет необходимости беситься. Ни в сквернословии, ни в мечтах о гомосексуализме, ни в самоудовлетворении, ни в том, наконец, что ты будешь использовать других для своего удовлетворения. Я, Бог, хочу быть основателем твоего счастья. Ты можешь себе это позволить, ждать человека, которого я тебе пошлю». Иногда думают, что хорошо, если мы грех совершаем с собственным телом, то есть в этой нужде не привлекаем другого человека. В Бытии, в 38 главе, 9 стихе, описывается поступок Анана. Действие Анана приравнивается к самоудовлетворению. Не желая войти к снохе и восстановить семя брата, Анан противится воле Божией, поэтому Бог его умертвил. Самоудовлетворение есть нечто иное. Угроза не достигает цели. Благочестиво ложный ответ дает лишь повод для углубления запутывания. Освобождение приходит через кровь и силу живущего в детях Божиих Христа. Но и в этом случае центральным вопросом является предупреждающая дисциплина обремененного. Стилем жизни христианина является не сладострастию и распутству, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти. Послание римлянам. К этому еще добавим слова Маттиаса Клаудиуса: «Заботься о своей плоти, но не так, как будто это твоя душа». В послании к Галатам, в 5 главе, 18 стихе сказано: «Если же вы духом водитесь, то вы не под законом, и не под законом абсолютного успеха. Кто искушаем и не всегда побеждает, тот, тем не менее, не следует нашептываниям сатаны, что все напрасно. Оставь все это, все равно ты никогда не освободишься». Такой человек, с благодарностью уповая на очищение через кровь Агнца, встанет и пойдет дальше, утешаемый уверенностью: мы освобождаемся от силы греха, но не от искушений. Но если искушение еще настолько сильно, то Иисус Христос в тебе сильней, и ты не обязан грешить. Там, на Голгофском кресте, вне врат, Иисус Христос занял твое и мое место. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Знатоки еврейского языка говорят, что слово «поражен» имеет тот же смысл, что и быть больным проказой. Он был заражен нашей моральной проказой. Он взял на себя наши грехи. С этим бременем страдал Иисус на кресте. Он вынужден был занять это место, чтобы дать нам освобождение и освящение. Столько нечистот, распутства и извращений пятнает сегодня множество жизней, и все это заботливо покрывается. Там, на Голгофе, все это было открыто представлено. Там мы видим наше место, которое Он занял. Если даже мы скажем, что эти вещи у нас не приняли такого размаха, как у некоторых других, то Голгофа объясняет нам, что в корне, в зародыше, во всех нас было это не в меньшей мере. Поставь крест Христа с Его освобождающей силой безвозвратно между собой и твоими грехами. И далее крепко держись за Него. Это твоя часть, твоя обязанность, это ты должен делать. Не будет продвижения вперед, пока ты не решишься отказаться от каждого сознательного греха, от каждого греха в мысли, в разговоре, от каждой связи с миром, с плотью или сатаной, от всего, что по мере имеющегося у тебя света Божьего покажется спорным или сомнительным. Божий путь не есть ряд доброжелательных попыток борьбы, а откровенный шаг, конкретные действия, отказ от грехов через веру и послушание. А Бог будет затем действовать со своей стороны дыханием своей силы воскресения. А крест Голгофы и пустая могила не останутся затем долго разделенными. Сознательному отказу от грехов непосредственно последует обещанное действие Духа жизни, который хочет тебе дать существенную свободу.